Сокрушенно развел руками гном. Барышник, приезжавший за лошадьми, жаловался, что не успевают закапывать. Наши жеребчики повыносливые оказались. А кобылы что, тоже дохнут? Обеспокоенно спросила я. Не знаю, но берут одних жеребцов. Заплатили за 500 голов вперед. Перебили цены наших постоянных клиентов. Теперь кони идут только в Орлис. Мы озабоченно переглянулись. А вы думаете, это связано... Я не стала договаривать, друзья и так прекрасно меня поняли. «Не может быть!» — решительно заявил Ролар. «Это совпадение. Они могли купить лошадей раньше, 3 месяца назад, или вообще не в куряках». «А светлые гнеды или темные?» — уточнил гном. «Да вроде бы самые обычные, рыжие». «Наши лошадушки-то!» — ухмыльнулся Ором. «Мы единственные чистую линию разводим. Следим и за статью, и за окрасом. Курятинских коней клеймить-то не надо, но любой знаток с первого взгляда отличит». «Я не знаток», — отмахнулся вампир. «А масть самая, что ни на есть распространенная. У каждого второго селянина такое гнетко по полю плуг тягает». «Ты что?» — возмутился гном. «Сравнил деревенских кляч с нашими скакунами. Да ты видел, как они вышагивают? Как шею горделиво изгибают, как голову точеную держат. Почищенных королей». «Ну да, уж какие яблоки аккуратные лепят. Прямо залюбуешься, так бы и съел». Угрюмо поддакнул Ролар. Гном насупился и потянулся за третьей кружкой, Арсаниной. Наемница к ней не притронулась, да и сейчас возражать не стала. «В любом случае, в Орлисе надо держать ухо востро», — заключила наемница, рассеянно пощипывая хлебную краюшку. «Не лыжники, так русалки с вампирами и расистами. Леший знает, что хуже». Ролар стиснул зубы, поигрывая желваками на скулах, но смолчал. «У меня отлегло от сердца. Хлеб ели все, и от купленного в брасе жгучей яда никому плохо не стало. Смолке я, конечно, доверяла, но чем леший не шутит?» Ролара и Арсану она видела каждый день, но с утра как-то странно на них косилась и старалась держаться поодаль. Очевидно, ей просто не нравился запах кошатины, который ощущала даже я. Похоже, ночью коты совершили подлую диверсию и пометили моим друзьям сапоги, причем так добросовестно и обильно, что намекать на гнусный дух было в высшей степени нетактично. Ребята и без того были очень даже в курсе. «С русалками еще проблема», — хмуро добавил гном, стараясь не глядеть на удрученного Ролара. «Пошибали кракенами все мосты, вплавь и вброд переправляться не дают, топят без разговоров. Вдоль рек рогатин упреждающих понавтыкали, досок с надписями хулительными, а о каких-то переговорах и слышать не хотят. Леший знает, что на них нашло». Вампир в сердцах стукнул по столу кулаком, пустив длинную трещину вдоль доски. «Какого ляда? Куда смотрит этот проклятый Данавиэль?» «И я давно его не видел, никто не видел. Ты же знаешь, он и без того не слишком охотно шел на контакт с сухобутными. Все только диву давались, как у тебя получалось с ним ладить. Зря ты уехал, Ролар. Ты единственный, кого она хоть иногда слушала. На тебе держалась...» «Хватит!» Вампир резко встал, чуть не опрокинув стул. «Едем в Орлис. Немедленно!» Полагаю, даже если бы нам вздумалось возражать, он не стал бы и слушать.